Ирина Чеснова. Домашка без слез. Опять это домашка. О, это всегда битва. С близкими, которые бурчат и требуют: садись за уроки. Или с самим самой собой: так не хочется, но надо. В этой книге, дорогой друг, мы поговорим о том, как сделать так, чтобы домашка не вызывала споры и столько неприятных эмоций ни у тебя, ни у твоих родных, а делалось быстро, живо и с огоньком. Не у всех ребят твоего возраста получается вовремя сесть за уроки, настроиться и не тянуть кота за хвост. Это нормально и совсем не страшно. Всему можно научиться. Я расскажу тебе все-все секреты, как управляться со школьными заданиями играючи. И тогда ты станешь великим мастером домашек. И сможешь даже научить этим супернавыкам своих друзей. Устраивайся поудобнее, сейчас мы эти уроки разделаем как колбасу. Но сначала о главном. Зачем вообще нужны домашние задания? Чтобы портить детям жизнь и отвлекать от приятностей? Конечно, нет. Дело в том, что в школе на уроках учителя, как правило, объясняют что-то новое, то, что большинство ребят пока не знает. Эти новые знания надо повторить, получше усвоить. Вот для этого как раз и существуют домашние задания. Чтобы те темы и умения, которые вы отработали в классе, перестали быть неизвестными и непонятными, а стали привычными и знакомыми. Есть прекрасная поговорка «повторение — мать учения». Она означает, что научиться чему-то новому невозможно, если не повторять пройденное и не тренироваться. Более того, информация, которую мы время от времени повторяем, запоминается намного лучше, чем та, что была услышана один раз и больше к ней никогда не возвращались. Так что, делая домашку, мы закрепляем знания и навыки, которые приобрели на уроках, и получаем возможность двигаться в своих открытиях дальше.